Воинственный настрой прошел сразу же, как только она вошла в комнату. Принц не работал с документами, не принимал иностранных гостей или собственных подданных. Он просто спал. Окна просторной комнаты были занавешены, но кое-как. Соня подошла к плотной бархатной шторе и поправила ее, чтобы дневной свет не пробивался, чтобы не мешал, чтобы не разбудил. Помнится, именно за этой шторой в первый день прятался от нее тогда еще будущий муж. Кажется, 100 лет прошло с тех пор. А ведь всего-то несколько дней. Щеки Сони зарумянились от этого воспоминания. Она подошла к кровати. Вот он. Спит себе. И думать не думает, что законная жена решила исполнить угрозу и лично явилась в опочивальню за супружеским долгом. Сейчас, когда не нужно прятаться и смущаться, она могла рассмотреть принца внимательнее. Смотреть на него было приятно. И в груди от этого как-то странно щемило. Пора признать, ей нравится ее нечаянный муж. Нравился с самого начала. Невозмутимостью, рассудительностью, немногословностью и даже отсутствием романтических поползновений. А теперь еще и этой сонной беззащитностью. Соня залюбовалась. Светлые волосы разметались по подушке, одеяло сбилось, обнажая крепкое плечо. Брови нахмурены, словно он все еще решает важные государственные вопросы. К черту их всех! Магов, принцесс и даже Изабеллу с ее надменно изогнутой бровью. А если надо, то и оракула тут даже. Это ее муж, и только ей решать, когда у них все сложится и образуется, а не какому-то там магу. Люксен всю ночь тягался по темному небу, раскрывал заговоры. Войну вон предотвращал. Он честно заработал свой сон, и пусть весь мир подождет. Мягко, чтобы не разбудить, Соня поправила одеяло, не удержалась, откинула со лба непослушную прядь и уже собиралась тихой мышью выскользнуть из спальни. Да только сильная рука крепко ухватила ее за запястье и потянула на себя. Мгновение, и она оказалась среди подушек и одеял в крепких объятиях. Принц прижал ее к себе, как прижимают мягкую игрушку. Неужели во сне? И что теперь делать? Да нет, не во сне. Соня почувствовала, как ловкие пальцы расшнуровывают корсет, а шеи и плеч касаются горячие губы. Она забыла, как дышать. Будто разучилась. Пропустила несколько вдохов, а тот, что удался после пары попыток, оказался прерывистым и каким-то ненастоящим. Кожу обжигало дыханием, а тело дрожало, словно в комнате вдруг стало холодно. Соня застыла. Казалось, нет такой силы, которая могла бы сдвинуть ее с места. Но такая сила нашлась и довольно быстро. Мягко, но уверенно принц развернул ее к себе лицом. Соня не знала, куда деваться от стыда. По всему выходило, что она ждала-ждала обещанного визита, не дождалась и сама явилась к нему в спальню. Кошмар! Больше всего на свете ей не хотелось встречаться с ним взглядом. И она приняла самое мудрое решение в этой ситуации — зажмурилась. Правильно, если не видишь проблемы, значит, ее и не существует. Соня уже собиралась как следует отругать себя, но не успела. «Все настолько плохо?» — в голосе принца усталость и разочарование, и, пожалуй, досада. Крепкие объятия разжались, отпустил. На Соню снизошло запоздалое понимание. Нет, ну правда, а что он должен думать обо всем этом? Умыкнул девицу из другого мира, женился на ней почти насильно. Во всяком случае, она не изъявляла особого желания выходить замуж. Даже намека не дала, что, в общем-то, не против. Да какое там в первую брачную ночь отказала, да и за время их вынужденного брака попыток сблизиться не предпринимала, а вместо этого то к Толику на рюмку на стойке забежит, то с подозрительными принцами в подсобке запрется, то вообще уйдет на кухню готовить, и это несмотря на цветы, котов в подарок и прогулки под романтической луной. А сейчас вот зажмурилась. Что он должен думать? Правильно, потому что видеть его не хочет, так он ей противен. Пришла вот терпеть. Только понять не значит исправить. Соня так и не смогла заставить себя посмотреть принцу в глаза. Вместо этого она обвела его руками где-то в районе талии, уткнулась носом в плечо и туда же в плечо пробормотала. «Нет, все хорошо. Лучше не бывает». И вжалась в него так, будто решила до конца жизни проторчать где-то там, под мышкой. Еще бы под одеялом с головой накрыться было бы идеально. Но такой возможности принц ей не дал. Приподнял голову за подбородок, и, как ни старалась Соня увернуться, все-таки поймал ее взгляд. И она ожидаемо утонула в зеленом омуте его глаз. Что там он рассмотрел, пока вглядывался в ее лицо, она так и не поняла. Но, видно, это что-то его полностью устроило. Он улыбнулся, провел рукой по щеке и накрыл ее губы своими. Соня проснулась далеко за полдень. Так далеко, что уже почти начало вечереть. Она села на кровати и осмотрелась. Принц продолжал спать. Имеет право, между прочим. У него была тяжелая ночь и, как бы это сказать, энергичное утро. Они так жадно изучали сами себя и друг друга, словно решили наверстать все упущенное за эти дни. Взлетали и падали, добирались до самых вершин вместе и поодиночке. Нежность без начала и без конца. Так хорошо, как не бывает. И все-таки бывает. Можно ли было предположить в этом безэмоциональном сухаре такой темперамент? Наверное, можно. Пора уже признаться хотя бы самой себе, что с первого дня, она догадывалась, лучшее занятие в мире, в том и в этом, плавиться в его руках и сплетаться в одно целое. Соня взглянула на спящего принца и поняла, что уже готова повторить утреннюю программу, даже добавить в нее несколько дополнительных элементов. Или даже не несколько. Так, стоп. Это она спала сначала полночи, а потом полдня. А принцу сна почти не перепало, так что лучшее решение — выбраться из кровати, одеться и пойти в свою комнату. Там, между прочим, дымка тоскует, не кормленная, не игранная. Впрочем, была в реализации этого немудреного плана одна сложность. Как справиться с многочисленными завязками и застежками платья без посторонней помощи? Звать горничных она не собиралась, будить принца тоже. Тут бы очень помогло волшебство. Однако поблизости не находилось ничего такого, из чего можно было бы приготовить хоть тот же бутерброд. «Бегство задумали, ваше высочество», — раздался насмешливый голос. Соня обернулась. Принц уже проснулся и смотрел на нее, он с довольной улыбкой. Надо же, он умеет вот так улыбаться, почти как человек. Вроде того. Она хотела сказать что-то еще, но не успела. Сильные руки ухватили в охапку и снова уронили на подушки. Исполнение супружеского долга — первая и главная обязанность любой венценосной супруги, — поучительно заговорил принц. Соне казалось, что за это утро она отдала супружеский долг за всех жителей королевства, да еще и с процентами. Но говорить об этом мужу не стала. Пусть считает, что она все еще должна. «Где это такое написано?» — вместо этого недоверчиво спросила она. «Пока нигде. Но, если хотите, сегодня же будет подписан официальный указ». «Спасибо. Обойдемся», — засмеялась Соня. Что-то ей подсказывало, что как раз эту обязанность она будет выполнять без каких-то дополнительных указов.